Глава 7. Луиза. Мгновение, секунда, час. Сколько времени прошло, я не могла сказать. Голова кружилась, будто я выпила слишком много крепкого вина, но неимоверным усилием воли мне удалось сделать шаг и отступить от проклятого дерева. Толпа гомонила. Перед глазами все плыло. На красивом лице принца застыл гнев пополам с растерянностью. Что я уже успела натворить? Почему я до сих пор жива? Получилось пройти испытание? Вдох, выдох. Нужно успокоить бешено колотящееся сердце и понять, чем все настолько взволнованы. Голубой. Невозможно. Такое вообще случалось хоть раз? Кто она? С оторопью я наблюдала, как остальные девушки инстинктивно и дружно попятились, словно я была прокаженной. Я определенно их пугала. В страхе я снова нашла глазами принца, но он лишь потрясенно пялился на меня, сжав красивые губы, которые будто слепило вязкой смолой, специально усиленной алматынским сиропом. Такая скрепляет поверхности намертво. Советники начали перешептываться. Даже король поднялся со своего трона и торопливо подошел к ним. Что произошло? Я испугалась до мурашек, до полуобморочного состояния, но вместо того, чтобы продолжить затравленно озираться по сторонам, уставилась на Алана, нахмурив брови. «Как ты это сделала? Ты не могла выжить. Что ты задумала? Как обманула древо?» Процедил он с ненавистью в голосе, бегая взглядом по всему моему телу. Он будто бы искал подсказки во внешности Тиэль. Я ничего не... Осеклась, не договорив. Просто поняла. Что бы я ни сказала, слушать он не станет. «Какую магию ты использовала, чтобы так изменить цвет?» О, вот теперь он разозлился и начал наступать на меня. «Лучше бы объяснил, что это означает, чем пугать. Я сама не знаю!» Искренне воскликнула я, не выдержав его нападок. Я с опаской взглянула на свою ладонь, которая оказалась совершенно обычной. А потом вгляделась в ее отпечаток, до сих пор светившийся на древе. Странно. У других ведь ничего подобного не было. Он действительно отдавал голубоватым мерцанием, завораживающе красивый и в то же время пугающий. Вызвал такой переполох. Сейчас советники с королем выяснят, что голубой указывает на самозванку, и тут же прикажут страже казнить меня. От испуга я попятилась. «Я тебя отдам под пытки, если ты не начнешь говорить!» Пышущий злобой принц стоял в метре от меня, смотря коршуном, и демонстративно положил руку на эфес церемониального клинка. «Глупая девчонка! Решила поиграть со мной?» «За что он так ненавидит Тиэль? Лишь за то, что она выбрала брата, а не его?» «Нет. Должно быть что-то еще. Только вот как понять, что именно?» Я молчала, боясь говорить устами эльфийки, отвечать за ее действия и подставить друга. Алан переглянулся с отцом и брезгливо поморщился. «Не дергайся. Совет решит, что с тобой делать». Зло прошипел, явно сдерживаясь, чтобы не повысить голос. «Хорошо, что не ты, иначе я уже была бы мертва. Наглый, напыщенный, бессердечный. Тебе плевать на всех, даже на чувства родного брата». Я поняла, что гнев управляет словами, и поспешила прикусить язык. Да, я не была настоящей Тиэль, но обида за нее наполняла меня бурлящей ненавистью к эльфу, который готов был убить ради мести. «Взять ее и не спускать глаз!» — приказал Алан ближайшим стражникам, ни на миг не отрывая от меня сурового взгляда, и двое высоких мужчин в сияющих доспехах тут же встали мне за спину, звонко лязгнув оружием. Алан Адиэль быстро развернулся и направился к отцу с советниками, а я осталась стоять и нервно заламывать руки. Попыталась сделать шажок, чтобы оказаться как можно дальше от проклятой коряги, но один стражник довольно резко и оттого больно схватил меня за плечо. «Стойте смирно!» — зло прошипел он мне в ухо, стараясь не привлекать внимания и без того взведенной толпы. Со стороны древа послышался тихий скрип. Почва под ногами слегка вздыбилась, и корень толщиной с мою руку тут же сбил стражника с ног. Толпа ахнула от ужаса и снова принялась обсуждать произошедшее, не особо стесняясь в выражениях. Но мне было все равно. Я неотрывно следила за спором, решающим мою судьбу. Жаль, только ничего не могла расслышать. Эльфийские советники проспорили более получаса, и в конечном итоге король не выдержал и громко провозгласил. «Совету необходимо время для того, чтобы выяснить, что сказала Великое Древо Жизни и почему защищает эту эльфийку», и направил указывающий перст в мою сторону. «Его воля должна быть истолкована верно. Такое важное дело не терпит спешки. Никогда прежде мы не видели голубого цвета». Король задумчиво посмотрел на меня, сдвинув брови. «До той поры, пока совет не изучит древние трактаты, Таланиэль из дома лунных эдельвейсов будет участвовать в отборе». Толпа взорвалась гомоном, обсуждая решение монарха и такой неожиданный поворот событий. Но всего лишь поднятой вверх руки эльфийского правителя оказалось достаточно, чтобы остановить ропот. «Ввиду того, что цвет, показанный древом, чист и прекрасен, как само небо, я склонен признать девушку годной для отбора. Она будет участвовать наравне со всеми и считаться достойной, пока обратное не выяснит совет», — повелел король, всем своим видом давая понять подданным, что не потерпит возмущений и оспаривания монаршей воли. Все тут же притихли, не решаясь высказывать свое мнение, даже если оно шло вразрез с королевским. Но мне от этого было не легче. Я чувствовала на себе неприязненные, испуганные взоры. Никто не хотел подойти и поддержать, несмотря на волю правителя. Эльфы, как и все разумные создания, боялись неизвестности. «Первое испытание окончено. Поздравляю тех, кто успешно его прошел», — громогласно объявил король, и его слова вызвали облегченный вздох у присутствующих. «Набирайтесь сил», — напутствовал он эльфиек. «О следующем испытании вы узнаете от распорядителя отбора. Он будет ждать вас после завтрака на ступенях у парадного входа дворца».